«Об этом мы можем поговорить и с королем», — с глазу на глаз вмешался лис, словно пытаясь вступиться за покой и без того испуганных людей, которые просто не были готовы услышать жестокую правду. «Однако наше доверие было подорвано и, боюсь, так просто его не восстановить. Вы ведь меня понимаете?» Наклонившись почти до самой земли, лис без всякой угрозы поднял, казалось бы, очевидную тему, смысл которой мог понять даже простой земледелец. Однако то, как хвостатый поднял эту тему, не на шутку обеспокоило дворян. Он хотел какой-то большой жертвы, от которой они просто не смогут отказаться на глазах у собственной армии. «Конечно, господин Кёя, я сделаю все возможное, чтобы доказать, что хочу лишь мира между нашими странами», твердо заверил Ланпаса, словно он единственный не заметил скрытого подтекста. «Что же, замечательно!» Искренне обрадовался Десятихвостый, оскаливаясь рядами звериных клыков. «В таком случае я забираю себе вашу младшую дочь, золотую принцессу. Можете гордиться собой. Не каждой женщине выпадает такая честь, но вы замечательно ее воспитали и обучили. Она станет идеальным гарантом мира между нашими странами», — с нескрываемым упоением рычал лис, нависая над королем, который не смел поднять головы или сказать хоть слово протеста. «Принцесса Риннер, госпожа Риннер, пожалуйста, не надо, только не ее». По всей армии начали слышаться тихие мольбы, но все они остались без внимания божеств, способных изменить решение лиса. «Ну, что вы скажете, Ланпаса, есть какие-то возражения?» — продолжил давить лис, склоняя голову к монарху и поворачиваясь к нему ухом, словно чтобы получше его расслышать. «Нет», — ответ короля был тихим, но твердым, и его услышал каждый солдат. Это слово было единственным, что услышали люди, но его было более чем достаточно, чтобы донести до них волю монарха. Он был готов пожертвовать собственной дочерью, чтобы защитить людей и исправить ошибку дворян. «Вот и замечательно. Мы прибудем в ваш замок через 2 недели, чтобы забрать ее и обсудить, чем вы будете заглаживать свою вину. До тех пор будьте так любезны, уберите с наших земель армию, иначе мы расценим это как нарушение границ», — не то шутя, не то всерьез заметил лис, открывая за собой огромные сёдзи. «До скорой встречи, люди королевства Рээстис. Впредь лучше выбирайте, кому подчиняться», — бросил напоследок монах, исчезая за нарисованной картиной огненных пустошей, что была внутри портала. «Традиционные японские перегородки, использующиеся в качестве дверей. Это станет для вас хорошим уроком», — поучительно заметила нежить, пролетая вслед за многохвостым. «Хей». Хоть ее никто и не понимал, серебряная лисица все равно попрощалась со всеми своим необычайно милым голосом, который можно было ожидать от какого-нибудь маленького зверька, но никак не от такого огромного монстра. «Ваше Величество, что нам делать?» — растерянно пробормотал маркиз Рывин, никак не ожидавший, что все закончится таким образом. Он знал, что послам не грозит опасности, они разберутся с неугодными дворянами, но их требования шокировали. Оставалось лишь надеяться, что король был готов к этому, иначе вслед за дворянской фракцией подкосится и королевская. «На этом наша война с империей подошла к концу, нет больше смысла держать здесь людей. Верните их домой, я же отправлюсь во дворец и подготовлю все необходимое». Даже не видя лица своего короля, каждый мог понять, насколько тяжело ему далось это решение — пожертвовать собственной дочерью в угоду монстрам. Каждый чувствовал, что должен поддержать своего монарха в сей трудный час. «Я вас понял, ваше величество. Сейчас же начну все приготовления к отступлению». Вдохновленный этой жертвой, маркиз развернулся к своим людям, но тут же столкнулся взглядом с девятихвостой жрицей и замер, как вкопанный. «Мой господин признателен вам за верность», — почтительно поклонившись, девушка прошествовала мимо дворян к пожилому монарху и взяла его под руку. «Вам стоит быть осторожнее при верховой езде, иначе наживете себе еще больше травм. Я отведу вас к жрецам», — только когда Ланпаса попытался сделать шаг, остальные заметили, что он стал еще сильнее хромать и теперь едва держался на ногах. Заставлять его идти в таком состоянии – настоящее издевательство. Впрочем, при таком темпе эта лиса сама быстрее состарится. «Будьте благодарны, вы единственный человек, которому я дозволю отдыхать на своих хвостах», — подобный тон моментально вызвал негодование верных королю дворян, но в конечном счете никто не решился возражать этой женщине. В конце концов, для их расы подобное и правда могло быть неприемлемой грубостью. «Благодарю вас», — смирившись со своим тяжелым состоянием, Ланпаса не стал сопротивляться и покорно лег на сиреневые хвосты, от которых пахло грозой. В это же время на седьмом этаже великой гробницы Назарик. Вы все отлично поработали. Как только армия разойдется, снимите динамики и камеру с голографическим экраном. Раздавал похвалы и указания десятихвосты, вытряхивая из уха гарнитуру, пока повелитель ждал своего часа, чтобы схватить его за грудки и как следует об что-нибудь приложить. Какая еще принцесса? Какого черта он опять ни о чем мне не сказал? А Демиург знал. Если знал, то почему выглядит пораженным? Точно ведь не знал. Может, он хоть Альбеда поставил в известность, но тогда бы она точно что-нибудь у меня спросила. Он ведь никого не предупредил. Что же он никак не угомонится? Мы ведь в новом мире. Неужели непонятно, насколько он опасен? И маски не забудьте захватить, если найдете. Я их в коллекцию лицедера добавлю. Черт, куда он завалился? Продолжался все тем же энтузиазмом хвостатый, теперь уже прыгая на одной ноге, словно в попытке вытряхнуть из уха воду. Кьёй. Поняв, что Кьёй сам не справится, Кьёй решила сама взяться за дело и одним ловким движением вытащила почти незаметный глазу прибор, который запутался в волосах. С его помощью и разносились слова троицы через подключенные невидимые динамики, что были размещены по периметру армии. Администрации часто приходилось делать внутриигровые объявления и устраивать ивенты на больших локациях, поэтому без подобной аппаратуры было не обойтись. Однако в отличие от Игдрасиль в реалиях нового мира любой мог брать их и устанавливать, что моментально решило все организационные моменты. Пока высшие отвлекали на себя обе армии, кинжалы-пауки установили все оборудование и заранее подготовились к записи предательства. Благодаря этому все прошло даже лучше, чем Кьёй предполагал. Теперь оставалось лишь пожинать плоды своего нелегкого труда. Вот спасибо. Обрадовался до сих пор взведенный монах, принимая от лисенка наушники. А вы двое можете выдохнуть. Мы с королем Иринир уже обо всем договорились. Принцесса получит политическую и семейную свободу, а нам достанется ее нестандартный ум и все будущие проекты по благоустройству королевства. Заодно отведем все подозрения в сговоре. Кьёй без слов мог понять, о чем сейчас думают его братья по разуму. Поэтому сразу, как только представилась такая возможность, он ответил на интересующий их вопрос. «Это просто потрясающе, господин Кьёй. Я в вас ни секунды не сомневался», — склонился в глубоком поклоне Демиург, уже сейчас продумывая, как бы эффективнее воспользоваться этим сотрудничеством. «Ты мог бы сперва посоветоваться со мной», — едва сдерживая спокойный тон отозвался повелитель, на самом деле побаиваясь золотую принцессу. После увиденного он уже и не знал, кому вообще можно верить, если такая чудесная девочка оказалась наравне с Альбедо. Мог бы, но на тебе ведь внутреннее управление Назариком, а я сам обещал разбираться с внешними проблемами. Не хотел тебя нагружать, по-дружески хлопнув нежить по плечу, лис открыл перед собой еще одни сёдзи, ведущие уже в разрушенный имперский форт. Если все готово, зовите Шелти и переправляйте их припасы к нам на склады, а я пока развлекусь с новой подругой. Кью, пошли. И десятихвостый ушел, оставив все остальные насущные проблемы Мамонге. За что мне такое наказание? Но крик души одинокого торговца малого звена так никем и не был услышан. Глава 24. Лисья свадьба. Это было предсказуемо, напряженно пробормотал жадина, украдкой выглядывая из свадебной кареты на улице Реэстиза, где собрались десятки, если уже не сотни тысяч жителей. Даже самые ленивые покинули свои дома, чтобы поддержать нас, высших, и пожелать Риннер свернуть себе шею на спуске со свадебного алтаря. Я вот на всякий случай молюсь об этом исходе всем богам, и известным живым, и некоторым собственноручно убиенным на всякий противопожарный. Вдруг услышат и не узнают, или на крайний случай хотя бы простят и станут открыты для дальнейшего сотрудничества. Что именно было предсказуемо? Что столь гнусная женщина удостоится чести, пускай даже на словах, помолвится с великим огненным богом? Да вы великий прорицатель, Айнс, в очередной раз съязвила Ика, явно не находя себе места внутри транспорта. В какой-то момент мне начало казаться, что так она просто ищет хоть какую-то подсказку, чтобы разорвать этот политический брак. Но, похоже, даже гению было не под силу найти что-то, чего нет. Я ведь уже говорил тебе, что в Назарике ноги ее не будет. Она будет жить в специально построенном особняке Блискорна, так что ни тебя, ни родителей Кью она не побеспокоит. Стоило только лисенку на моих коленях услышать о своих родителях, как ее мордочка тут же озарилась счастливой, беззаботной улыбкой. Я бы с радостью разделил ее оптимистичный настрой, Да вот только сейчас нельзя пить до беспамятства, а потом будет уже поздно, и в любом случае мало. Сегодня на воле окажется не только Рингер, но и вся пушистая семья, если их устроит сожительство с крестьянами в Корне, пока я не найду строителей для особняка. Не так давно Кацит увидел в горах нескольких карликов, поэтому во мне последние несколько дней теплилась надежда, что там целое поселение гномов. С ними мы в два счета восстановим старояпонскую архитектуру. Правда, их еще найти надо и спать, но это дело нескольких недель, не больше. За это время я как раз разберусь со всеми насущными делами. Его Величество Король-Заклинатель Аин Саулгаун прибыл. Открыть ворота. Только завидев нашу карету, стражники моментально зашевелились и выстроились в ровную шеренгу, вознося чередующиеся флаги двух государств для создания коридора. При одном только взгляде на них у меня навернулась скупая мужская слеза, настолько эта ситуация была торжественно жалкой. Уверен, никто из дворян даже и не догадывается, с каким трудом мы накопали эти несколько флажков Аинса Улгаун с символикой Аинза. Один сняли с тронного зала, три нашли на складе, один был у Мамонги, один украшал зал собраний гильдии, и последний пришлось изъять непосредственно у Альбеда. Черт возьми, это ведь был ее собственноручно пошитый символ господина. Если они хоть один флаг моей страны не вернут, особенно рукотворный, я выпущу Демиурга. Знать бы еще, куда этот рогатый запропастился. Король-заклинатель, мне все еще кажется, что это звучит глупо, даже несмотря на то, что в подборе титула участвовали все великие и не очень умы Назарика, мы так и не смогли придумать что-то сносное и непостыдное даже для одного повелителя. Поэтому остановились на самом прямолинейном варианте Кацита, который по крайней мере не отзывался холодком в позвоночнике. Не мертвый король, вечный король, сходу придумала два неплохих титула Ика, но было уже слишком поздно что-то менять. Нужно было раньше вспоминать о творческих талантах каннибалки. Эректильно-дисфунктивный король, не подумав, ляпнул этот лис следом за лисой. Даже и не знаю, кто это сейчас сказал, я или Кёя, но звучало достаточно заковыристо, чтобы дворянам понравилось. Судя по резко повернувшемуся черепу, Мамонгу этот титул по какой-то причине не устроил. Кью по своему невинному обыкновению просто не поняла, о чем я. А в Ика разгорелась жаркая битва между негодованием и чувством юмора. Рад, что удалось поднять ей настроение. Хи-хи-хи-хи. В конце концов лисица просто покатилась по полу, наверняка представляя, как его бы в таком случае представляли в высшем свете. Заместитель Копилка, после непродолжительного мозгового штурма повелитель выдал ответное оскорбление. И ведь обидно же, блин, с барыги опустился до копилки. Неужели я потерял хватку? При первой же возможности продам его костлявую задницу некромантам-самоучкам. Куай, недовольно пробормотал один из лисов, что тянул нашу повозку, и я невольно выглянул в окно, чтобы узнать, о чем он говорит. Какое еще тесно, мы здесь не так давно проезжали без всяких пробл. В чем дело? Поняв по моему поведению, что что-то здесь не так, Мамонга выглянул в соседнее окно и тут же зашторил его обратно. Почему их так много? Неужели? Нет, быть этого не может. Схватившись за череп, повелитель, кажется, пришел к тому же выводу, что и я. Аристократы. Проклятые аристократы продались королю полным составом. Прощай, план Кровавый Император МК-2, мы будем помнить тебя молодым и несостоявшимся. Твое место займет сын маминой подруги, опричнина. Хаем, а вы думали, что принцессу отдадут без почестей? Войдите в их положение, это настоящий праздник, избавиться от столь гнилой женщины. Эта лиса была бы на седьмом небе от счастья. И даже пир за одним столом с врагом, малая цена за возможность лично с ней распрощаться, соблазнительно растянувшись на татами, Ика всем своим видом показала, что моральной поддержки от нее можно не ждать. Наказание за нашу наивность и недальновидность. Нужно срочно сменить одежду. Это совсем не подходит для пышной свадьбы. Кёя, тебя это тоже касается. Мы не можем сейчас ударить в грязь лицом. Если честно, мне было плевать на этих дворян и весь их вычурный маскарад. Но паника Мамонги в самый неподходящий момент перекинулась и на меня. Формальные переговоры и скоротечная свадьба переродились во что-то непотребное и неконтролируемое. Если мы сейчас не покажем всему миру свою состоятельность, черта с два ученые и авантюристы к нам потянутся. Не будем же мы каждому встречному сокровищницу показывать, а затраты на ресурсы для отстройки страны попробуй красиво распиши, если на тебя работает нежить и големы. Пришлось в темпе искать среди гардероба свадебную серию и со всей доступной скоростью босса 110 уровня настраивать ее под себя, добавляя все видимые и невидимые рюшечки, узоры, вставки и дополнительные элементы, вроде эполетов и мехового воротника. Мамонга, подсмотрев мою идею, тоже ударился в этот маразм, с тем лишь различием, что подбирал себе наряд достойный короля со всеми необходимыми атрибутами. Кью, решив, что ее соперница права, и поддерживать мужчин в их играх нужно со стороны, даже не стала заморачиваться с подбором одежды и просто занялась расчесыванием хвостов. Но потом, все-таки решив не выделяться, она тоже подобрала себе очаровательное голубое платье с большим бантом за спиной. Но даже так мы с Мамонгой оставались одни против целого дворца подхалимов. Какого вообще черта? Где Альбеда с Демиургом, когда они так нужны? Сделав в уме пометку публично выпороть обоих, я закончил настройку своего костюма и осмотрел себя со всех сторон, насколько это вообще было возможно. Белый и золотой, определенно мои цвета. Выгляжу буквально на миллион золотых монет, вложенных в покупку этого костюма. Неплохо, коротко прокомментировал мой выбор повелитель, все еще копаясь в настройках мантии и короны. Даже не знаю, что меня смущает больше, его консервативные вкусы в плане украшений или то, как долго он перебирает все оттенки черного. Поторопись, мы почти на месте. Чем дольше я смотрел на этот дворец из-за зашторенного окошка, тем больше он над нами нависал. Этого леса начинало мутить от одной только мысли о надвигающейся настоящей свадьбе. За какие вселенские грехи я должен так унижаться? Моя богиня, неужели это и есть твое наказание за все совершенные смертоубийства тебя и твоих непослушных детей? Мысленно взмолился я в надежде получить хоть какой-то знак от Тамама, но мне так никто и не ответил. Для верности я еще немного подержался за Масамуни внутри инвентаря. Вдруг где-то там на небесах готовится сверхуровневый ответ на мой вопрос, но опасения оказались излишни. Ни грома, ни вспышек, ни даже щелбана в макушку я так и не дождался. Сложно сказать, успокоило меня отсутствие ответа или нет, но по крайней мере я смог отвлечься от мысли о неизбежном поцелуе с Риннер. Она ведь точно на публику начнет краснеть, смущаться и кокетливо отводить взгляд, этого мое сердце точно не выдержит. И ей ведь всего 16 лет. А нам с Кёей едва ли не 40. Нет, не помогли отвлечься. Совсем не помогли. Жон, неужели ты так соскучился по сестрице, что не смог усидеть на месте? Это так мило. Эти заигрывания Ика с маленьким пажом даже мне показались подозрительными, а Кёя с его чуйкой так и вовсе заскулил, раскусив намерения Лисы. Если до этого во мне еще теплилась надежда на ее помощь, то теперь мне окончательно стало ясно, что принимать участие в этой свадьбе она не станет. Это было ее наказание за то, что я, ее бог и герой, так пренебрежительно отношусь к самому себе. Успел. Сквозь зубы выдохнул Мамонга, победоносно сжимая в костяных руках гильдейский посох. Никогда бы не подумал, что буду завидовать его пассивному навыку гашения эмоций. Сейчас на моей тревоге можно вечный двигатель строить, а ему хоть бы что. Рыцари, внимание! Стройся. Не узнать воина-капитана было просто невозможно, он один обладал этой аурой прирожденного командира, и, судя по всему, с нашей последней встречи он вырос если не в звании, то хотя бы в полномочиях, что не может не радовать. Его новый опыт пойдет нам всем на пользу, если все получится, рано или поздно я перетяну своих первых союзников нового мира на эту сторону баррикад. Газев станет генералом нашей армии, а король – одним из министров для разгрузки стражей. Достаточно лишь немного потянуть время, выставить счет за сотрудничество с богами и поставить перед жестоким выбором. Либо они, либо мирное и вкусное вассальное государство Реэстис. Демиург мне за последние две недели все уши прожужжал, как хочет поступить с этой страной. И мне даже не нужно будет вдаваться в подробности, чтобы кровь застыла в жилах. Они уже наши, просто пока об этом не знают. И как бы прискорбно это ни прозвучало, Риннер здесь играет не последнюю роль, ведь из-за своего положения Ланпаса в свое время попросту не мог проводить с ней достаточно времени. А если мы дадим ему желаемое вкупе со свободой от трона и обещанием мирной политики, которую он должен будет поддерживать, Ланпаса ни за что от этого не откажется. Ну а Газев и вовсе прост как медяк, пойдет туда же, куда и король. Два по цене одного, так сказать. Его Величество Король-Заклинатель Аин Саулгаун, Император-Чемпион Кёя и Святая Дева Кью со свитой прибыли. Открыть ворота. Даже несмотря на красивое и громкое приветствие со стороны воина-капитана, я не смог справиться с обхватившим меня Кондратием уровня. К как ты меня назвал? Ходячая стойка под меч. Вот и для тебя титул подобрали. Нервно хохотнул повелитель, не спеша и со всем достоинством ступая на красную ковровую дорожку, уходящую прямо к замку вверх по широкой лестнице. Хо, святая дева, как интересно, заинтересованно протянула каннибалка, пропуская нас с Кью вперед, чтобы мы встали по обе стороны от Инза, в то время как она сама займет место сразу за нами. У нас еще даже своей страны нет, а эти проклятые формальности мне уже поперек горла. Император-чемпион, да, кажется, я знаю, где наши пропавшие стражи. Мои подозрения в полной мере оправдались уже спустя минуту, когда эта лестница окончилась огромным приемным залом, где и обнаружилась наша пропажа. Причем, судя по знакомым рожам, я только что обнаружил пропажу и 8 пальцев в полном составе. Ну, кроме Зеро, главы отдела безопасности. Я его в свое время благополучно размазал по земле и, как итог, магия воскрешения не нащупала цель. Люпус Регина тогда чуть не задохнулась со смеху, а у меня в тот день впервые начался нервный тик на левый глаз. Правильно же говорят, что дуракам везет. Вот настолько тонким слоем размазался, что даже магия сотого уровня, действующая по области, не сработала. Король-заклинатель, император-чемпион, святая дева, приветствую вас в замке Валенсия. Надеюсь, сегодняшний день положит начало долгому и прочному союзу между нашими странами, как и полагается. В воцарившейся тишине первое слово взял встречающий нас Ланпаса, как лидер государства. С нашей последней встречи на равнинах Кацон заметно оживился и приосанился, что не могло не радовать. Значит, еще какое-то время побегает, пока мы не склоним его на свою сторону. Это желание взаимно, король королевства Реэстис. Благодарю за столь теплый прием. Если вы не против, давайте сразу покончим со всеми формальностями и перейдем к празднованию нашей победы и нового союза. Было бы большим упущением с нашей стороны проигнорировать подобное гостеприимство, вежливо кивнув Ланпасе. Айнс решил сразу же ретироваться подальше от дворян, торгашей и прочих лизоблюдов, которые уже успели на него нацелиться. Судя по выражению лиц присутствующих, жажда наживы еще в яслях задушила их инстинкт самосохранения, чтобы лишний раз не мучился. Согласен, чем быстрее мы уладим этот небольшой конфликт, тем лучше будет для обеих сторон. По сути, все, что требовалось сделать сегодня, подписать заранее составленные договоры и все оставшееся время пробухать под видом переговоров. Но эти проклятые дворяне, я им еще устрою сладкую жизнь, пожалеют, что вообще титул получили. Конфликт, я бы назвал это недоразумением. Сатору, как обычно, не умел читать ситуацию, а потому нес полную чушь для осведомленных и немыслимую жесть для непосвященных. К моему глубочайшему сожалению, последних здесь было подавляющее большинство. Нападение на королевскую особу, да еще и способную сравнять имперский форт с землей, простое недоразумение. Да аристократы за его словами раскопают такое количество потайных днищ, что даже наши стражи обзавидуются. Боже, ну почему он не может просто перестать это делать? Из-за него наша ситуация становится только хуже. Почему он не может делать как я, делать нашу жизнь проще и спокойнее? Этот лис уже хотел было схватиться за голову и устало застонать, но многолетний опыт работы с дураками дал о себе знать, и я просто выдохнул. Это ведь уже не первый раз, и явно не последний. Нужно просто его подстраховывать, и тогда все будет не так плохо, как могло быть. Вдохнуть, и еще раз выдохнуть. Хаем, как вам будет угодно. Ланпасе только и оставалось, что согласиться с мнением пострадавшей стороны, которая не так уж и пострадала. Если не считать наших стражей, он единственный должен быть рад такой формулировке, потому что это как бы угроза напрямую дворянской фракции. Если между нами впредь возникнут какие-то недоразумения, чистка аристократов повторится. Именно так они теперь и должны думать. А это ведь на самом деле отличная почва для ужесточения порядков среди дворян. Если они начнут бояться собственных мыслей и мотивов, то их соседи и вовсе покажутся детьми со спичками на пороховом складе. Стоит кому-то одному привлечь наше внимание, и под проверку попадут все неугодные королю. Значит, дворянская фракция вскоре уйдет под пол, либо будет окончательно поглощена короной. Но и там их будем ждать мы. Значит, не так уж и плохи наши дела, как мне показалось. Мы еще сыграем на непосредственности Айнза. Милорд, если вы позволите, эта лисица хотела бы встретиться со вторым принцем Занаком. Кажется, он весьма многообещающая личность и нуждается лишь в стимуле, чтобы стать достойным правителем, Меня аж мороз пробрал, когда я услышал этот тихий и ласковый голос. Ика нашла себе, или точнее всем нам, новую игрушку, и, к сожалению, я не имею права от нее отказываться. Будь повнимательнее с первым принцем. Кажется, он что-то задумал, судя по пристальному взгляду, мало ему было одной опаленной руки, очень мало. Может, стоит сказать принцу, что его стальные яйца напрочь перекрыли доступ к кислороду, поступающему в мозг. К ней ведь даже газеф не подходит. Господин, вы становитесь так милы, когда заботитесь об этой лисе. Это просто нечестно. Проведя ладонью по моему хвосту, Ика отправилась навстречу второму принцу Занаку, который, похоже, ждал этого. Ждал и надеялся, что ошибается, что эта лиса просто забудет о нем, и он сможет дальше заплывать жиром, пока занимает второе место в очереди на престол. Но черта с два, Ика теперь отступится, уж я об этом позаботился, когда прописывал ей целеустремленность. Зря он зарекомендовал себя как-то иначе, чем перед Риннер. Теперь ему придется трудиться, не покладая рук, чтобы оправдать ожидания каннибалки. Хочет он этого теперь или нет? Хе-ей, хёй, ки-е-е. Начал нетерпеливо дергать меня за рукав лисенок, указывая взглядом на достаточно колоритную толпу явно не дворянского происхождения. Вот уж кого я здесь и правда не ожидал увидеть. У Кью глаз алмаз, сразу заметила их компанию, а я и не признал их без брони. Иди к ним, а я подойду чуть позже. Чем дольше я осматривал всех собравшихся на нашем празднике жизни, тем больше замечал знакомых лиц и тем хуже и страннее мне становилось. Ладно, Альбеда и Демиург в окружении дворян, это я понимаю. Аура с моры у столов со сладостями, тоже терпимо, мы страна интернациональная и к рабочей силе не придираемся. Два коцита за мной, у входных ворот, ладно, мы нашли применение актеру Пандоры, чтобы было красиво. Шелти в белом платье и маске смущает благородных девиц. Сибас, занятый ровно тем же самым, но по совершенно противоположной причине. Глава гильдии авантюристов Айнзак вместе с главой гильдии магов Теорикширом. Вот уж точно неожиданные гости в королевском дворце. А что это там за лощеный подбородок рядом с ними выглядывает? Да быть этого не может. Мой бывший работодатель что-то активно обсуждал с новым главой отдела по работе с персоналом Кокодалом. И в той же стороне, если присмотреться, можно было заметить остальных менеджеров, которые активно налаживали новые связи и перестраивали старые. Все чудесатее и чудесатее, все любопытственнее и любопытственнее. На самом деле мы переквалифицировали не только Кокодала с его работорговлей, теперь все работают на свету. Отделение убийц стало тайной канцелярией для работы с преступностью на государственном уровне. Контрабандисты занимаются логистикой, воры стали безопасниками, наркоторговцы теперь занимаются исключительно фармацевтикой, банкиры так и остались банкирами, а глава отделения азартных игр до сих пор бродит с круглыми глазами от наших игр 22 века, которые оказались даже страшнее подпольных. Судя по усердию старых восьми пальцев, мы с Риннер их слишком сильно припекли путевками в черную капсулу, если не будут укладываться в сроки. Казалось бы, всего сутки пробыли в обществе Кёфука, а урок усвоили на всю жизнь. И про капсулу, и про Риннер. Ведь именно эта девочка во всеуслышание установила для них легковоспламеняемые сроки и принцип «одна путевка», зато для всей семьи. Впрочем, чтобы у благородной принцессы от такой власти ничего не слиплось, я отдал один пряник подпольникам, пообещав отправить туда же Риннер, если та будет ставить невыполнимые задачи. Чтобы никто не остался в накладе, и эсерки горели у всех. Хей, Кёкха, мне даже оборачиваться не нужно было, чтобы узнать владельца этого голоса, и что с ним только что стало, а также что с ним могло бы стать, если бы лидер команды его не заткнул резким ударом локтя в живот. Люк Лютер, ты ходишь по чрезвычайно тонкому льду, и когда лед треснет, под ним тебя буду ждать я. Даже если нарядить свинью в мундир, она все равно останется свиньей. Так же было и с несносным рейнджером. Ему даже официальный костюм не помогал выглядеть пристойно, он все так же походил на парня с большой дороги, просто немного прилизанного. Извините его, ваше величество, он не хотел вас оскорбить. Просто мы все искренне обрадовались встрече спустя столько времени, начал проявлять чудеса дипломатии Питер Морг, на что я просто молча протянул ему руку, по пути дав мощного подзатыльника лучнику, чтобы хотя бы на несколько минут вспомнил и запомнил, в каком мы с ним положении относительно друг друга. Особенно с ним, особенно относительно друг друга. Я тоже рад встрече, хотя обстоятельства и весьма специфичные. Что вы все здесь делаете? Мне казалось, сюда даже глав гильдии не допустит, чтобы не смущать высший свет нормальной речью. Если как следует осмотреться, можно заметить и другие команды авантюристов, которые едва ли знали, как нужно себя вести в подобном месте. Поэтому они либо ошивались у столов с закусками, либо болтали друг с другом о всякой ерунде. Еще кто-то пытался познакомиться с шалтиэльфами, но от первой они получали весьма грубый отказ, а вторые добились определенного успеха. Мары настолько мило смотрелся в этом платье, что вся сотня комплиментов была его по праву. Но в то же время Яура нашла себе нескольких слушателей для рассказа о питомцах и делах с дриадами на ее этаже. «Это вообще-то мой брат», — без всякого упрека поправила одного из авантюристов Аура, и мужчины замерли в немом ужасе. Некоторые из них начали переглядываться и присматриваться, но никто так и не сдвинулся с места. Ну, вполне ожидаемая реакция. Кто обвинит ребенка в его вкусах? Если он миленький, то какая разница? Я едва не поперхнулся, услышав заключение одного из искателей приключений. Вот это заявление в адрес босса сотого уровня. Не то чтобы у нас с Перро не происходило подобных заблуждений, но это ведь другое. Согласна, как ни в чем не бывало, подтвердила слова мужчины Аура, возвращаясь к своему рассказу о любимцах. Даже и не знаю, стоит ли мне о них беспокоиться. Не волнуйся, они их не обидят, на всякий случай заверил меня Питер, тоже неотрывно следя за ситуацией, которая без звука выглядела и правда достаточно безобидно. Так же безобидно, как эти парни будут выглядеть без головы, если тронут Мары хоть пальцем. Если обидят, это будет уже не моя проблема, а их. Судя по воцарившемуся молчанию, я прослушал ответ на свой же собственный вопрос или по крайней мере его затравку. Так, возвращаясь к нашей теме, как бы неудобно ни было Питеру повторяться, я просто обязан узнать, как они все здесь оказались. Ах да, я не совсем понял детали, но, похоже, его величество решил пригласить как можно больше ваших друзей, знакомых и тех, кто еще хочет познакомиться лично. Сконфуженно повторил свою мысль парень, окидывая взглядом всех собравшихся. Если как следует подумать, здесь и правда было достаточно людей, с которыми я выбирался на миссии. Да и присутствие Рикшира с Имзаком теперь не кажется таким подозрительным. Не совсем уверен, правильно ли я понял намек егошества, но, похоже, таким образом он пытается извиниться за форс-мажор и помочь нам с нашим делом. Кроме чисто морального комфорта, этот сбор всех знакомых также предоставлял отличную возможность уладить возникший конфликт с Имзаком и наладить взаимоотношения с магической гильдией. А то наша прошлая встреча закончилась достаточно прискорбно, что с Имзаком, что с Рикширом, который просто не знал, как за нас удержаться. Если дело выгорит, обязательно возьму их под свое крыло. А то наша игровая технология изготовления свитков хромает на обе ноги, уже не говоря о создании новой магии. Уверен, наши стражи только одобрили подобный подход к делу, видя в этом со стороны короля невежливость, но покорность и желание угодить владыкам. Что же, пускай так и дальше думают. Может, в таком случае они будут поменьше на него давить, считая, что мы и сами с этим неплохо справляемся. Не уверен насчет короля, но в желаниях аристократов сомневаться не приходится. Эти жирные ублюдки только и думают, как бы выжить и обогатиться. Ниня по своему обыкновению резал правда матку без всякого наркоза и прицела. Меня до сих пор гложил вопрос, чем же они его так задели, но не спрашивать же напрямую. Пускай стараются лучше. После уничтожения восьми пальцев мы неплохо поправили свое положение и обзавелись всем необходимым для закладки фундамента, с бесплатной рабочей силой и армией, которую даже не нужно содержать. Мы уже почти достигли автономии. Осталось только найти мастеров для обучения нежити, поставщиков металлов и магов для восстановления земли, чтобы закрыть последние строки расходов. Почему-то я знал, что вы не сможете пройти мимо этих преступников, но как вы их выследили? Королевство уже долгие годы не могло не то что избавиться, даже выследить их. Для друида Дайн был довольно наблюдателен, чтобы заметить несостыковку в версиях. Казалось бы, причем здесь иностранцы, когда королевство само совсем разобралось. Но вопреки пущенным нами же слухам мы с этого что-то поимели. И явно не просто так. Поэтому наверняка были замешаны, и играли далеко не последнюю роль, как минимум выследив их. Сейчас это уже не имело значения, но он молодец, что понял, откуда у внезапного успеха ноги растут. Глупо на самом деле получилось. Наш дворецкий наткнулся на едва живую девушку из борделя, от которой хотели по-тихому избавиться. Но вместо того, чтобы просто пройти мимо, он ее выкупил и выходил. Бедная Цуари была совсем плоха, вся избита и измучена, и нет бы оставить ее в покое, но за ней пришли. Работорговцы мало того, что потребовали ее вернуть, так еще и решили нас этим шантажировать. А потом в придачу ко всему заинтересовались этим лисом, мол, можно дорого продать. И, как итог, угодили полным составом в нашу западню. А с тем борделем Сибас разобрался собственноручно. Может, по нему и не скажешь, но он первоклассный монах и по силе превосходит даже меня, сопроводив свою характеристику красноречивым взглядом в сторону дворецкого. Я в очередной раз внимательно осмотрел его окружение. Исключительно прекрасный пол от 15 лет до почтенных седин, все как одна улыбались и краснели в его обществе. Не то чтобы я кого-то из них осуждал, но кто-то забывает о своем благородном происхождении. А одна так и вовсе в наглую интересовалась, где он работает и можно ли будет приехать, чтобы потренироваться. Чего? Я ведь точно все правильно расслышал, ХММ, да и голос ведь знакомый, только на пару тонов выше. Не еет, быть этого не может. Уверен, господин Кёя будет рад принять вас в качестве гостей, без всякого стеснения заверил девушку Сибас, поднимая взгляд к нашей компании. А следом за ним на нас взглянула и дворянка, моментально осознавая, в какое положение попала, и что я по этому поводу думаю. Во имя же богини, Лакюс, я просто глазам своим поверить не мог, а уж как на все это смотрела остальная синяя роза. Да и мечить мы, опознав своих кумиров, поддержали нас немым офигеванием от неожиданно проснувшихся в авантюристке чувств. Сибас без сомнений пафосен и крут, широкоплечий статин, но, почему я не могу придумать ни одного но? Тачми, неужели тебе и правда было так просто с женщинами, что ты передал этот навык Сибасу? Везет же некоторым. На грани срыва просипел Люк Лютер, тут же зарабатывая синхронный подзатыльник от всей своей команды. Что же до меня, я просто решил его добить, чтобы не мучился. Просто смирись, что ты отвратительная личность, и девушки тобой никогда не заинтересуются. Получив критический урон по собственному и без того хрупкому эго, рейнджер ушел в самый дальний, темный угол и прикинулся очень грустным фикусом. Проводив балбу взглядом, мы еще раз взглянули на гарем Сибаса и на него самого. Бедняга определенно не знал, как выбираться из этой западни, но держался на крепкую десяточку, а значит, в помощи не нуждался. Это дар его создателя, пускай наслаждается. К тому же не хватало еще мне самому во что-то подобное вляпаться, я из своей-то трясины никак выход не найду. Эй, Кёя, не мог бы ты повторить имя спасенной девушки? Может, мне просто показалось, но все же, если тебе не трудно, пожалуйста. Было видно, что Ниня едва сдерживает свои эмоции, но мне никак не удавалось угадать, что он чувствовал. Кажется, он очень злился, но в то же время изо всех сил боролся с этим чувством. Цуари, молодая девушка с голубыми глазами и светлыми волосами, лицом чем-то похожая на тебя, авантюрист серебряного ранга и по совместительству гениальный маг, скуксил такую милую мордашку и так поджал губы, что стал окончательно похож на девочку. Если бы не духи, я бы сказал наверняка, кого только что довел до слез. Эй, Ниня начал натурально заливаться слезами, а когда я попытался положить руку ему на плечо, чтобы успокоить, он вовсе бросился ко мне и намертво вцепился в пиджак, прижимаясь лицом к груди. Ниня, что на тебя нашло? В панике бросился к нему Питер в надежде отодрать слабого заклинателя, пока Дайн тактично закрывал брешь в хвостовом веере своей широкой спиной. Но я остановил его взглядом. Сначала я даже испугался этого неожиданного взрыва эмоций, но уже спустя секунду моя рука сама обняла юного мага, которого била крупная дрожь. Даже несмотря на переполняющие его эмоции, Ниня не издал ни звука, прекрасно понимая, что этим мне только навредит, а костюм я всегда смогу почистить магическим предметом. Спасибо, спасибо вам, господин. Если бы не вы, моя сестра, моя любимая сестренка, я даже боюсь представить, что бы с ней стало, если бы не вы. Его сдавленный голос был едва слышен и зачастую неразборчив, но главное я уже услышал. Додумать остальное не так уж и сложно, особенно если взять во внимание слова самой Цуари. Бедная семья, в которой еда даже два раза в день, благо, вечные долги из-за голода, ублюдки-дворяне в качестве хозяев, и два ребенка, один из которых не обладает ничем, кроме тела, а в другом живет магический дар и талант той же системы. Нетрудно догадаться, чьему выживанию был отдан приоритет. Ниня наверняка рассчитывал, становясь авантюристом, в конце концов вызволить сестру, но либо потерял след, либо не накопил достаточно средств для ее освобождения. И тут как черти из табакерки выскочили мы, героически спасая Цуари и устраивая геноцид всему, что ее обижало. Хэппи-энд. И не важно, что в отчете фигурируют сотни растерзанных и разорванных трупов, главное, что добро одержало верх. Эй, Какадол, скажи, ведь хорошо, что добро в нашем лице восторжествовало. Стоило мне только отправить мысленное сообщение, и бывший работорговец моментально стал белее бумаги. Конечно, ваше величество, лишь благодаря вам люди королевства могут спать спокойно. Вот и замечательно, благодарю за непредвзятое мнение. Демонстративно кивнув в сторону вздрогнувшего менеджера по работе с персоналом, я вернулся к утешению Нини. Не то чтобы мне было хоть какое-то дело до того, что об этом подумают дворяне, но вопрос с половой принадлежностью мага все еще оставался открытым. И мне бы очень хотелось надеяться, что я сейчас прижимаю к себе девушку, а не женоподобного пацана. Хоть в моей голове и звучало зловещее, если он миленький, то какая разница, но я с этим голосом был категорически не согласен. Если все так и продолжится, вся людская раса вскоре уснет безмятежным вечным сном. Кажется, я забыл оборвать связь с Какадолом, поэтому через несколько секунд тишины он решил, что я отключился, и мысленно озвучил свое настоящее мнение. Впрочем, от закоренелого преступника я другого и не ожидал. Он банально не видел разницы между мясниками и парикмахерами. Согласен, порой достаточно лишь подровнять челку, но люди все же лучше запоминают обезглавливание. История неоднократно доказывала, что общество попросту не может существовать как без стрижек, так и без отрубания голов. Просто так исторически сложилось, что этот лис родился с мечом, а не ножницами в руках. Теперь с твоей сестрой все хорошо. Похлопав почти успокоившегося мага по голове, я постарался сформулировать следующую мысль как можно мягче. Сейчас нужно крайне деликатно донести некоторые «но». Если тебе вдруг показалось странным, что она не вернулась к семье, ну, дело вот в чем, изо всех сил стараясь сформулировать правильную мысль, я начал осматриваться по сторонам в поисках подсказки, и вскоре она мелькнула десятком светлых длинноволосых макушек, среди которых плавало одинокое серое пятно. Дело вот в нем, оторвавшись от моего пиджака, Ниня проследил за направлением моего взгляда и понимающе усмехнулся. Ничего удивительного, ей всегда нравились мужчины постарше. А если учесть, что она теперь служит вам, я не удивлен, что она не захотела возвращаться. Я бы тоже не вернулась, окончательно утерев слезы, паренек, и сам не заметил, как оговорился. Могу я встретиться с ней, хотя бы один раз, но я хочу сам убедиться, что с ней все в порядке. Вот Ниня и успокоился, теперь можно подсекать. Конечно, с сегодняшнего дня она будет жить в деревне Карн, поэтому ты всегда сможешь ее навестить. С железной уверенностью в голосе заверил я мага, кладя руки ему на плечи. Или даже можешь остаться, заговорщическим шепотом добавил я, склоняясь к юнцу. Нашей новой гильдии авантюристов не помешают талантливые заклинатели. Никакой банальной охоты на монстров в ближайших лесах, только настоящие приключения. Исследование руин, разведка новых территорий, изучение аномалий, поиск артефактов и многое другое при полной поддержке государства. Если вы и правда хотите найти мечи тьмы, мы можем вам помочь. Подумай над этим предложением. По лицу Нини было сложно сказать что-то определенное, однако мне хватило и того, что он не стал сразу давать ответ. Ему еще нужно как следует подумать над этим и посовещаться с остальными. Насколько мне известно, мечи тьмы были вольными искателями приключений, поэтому место работы их волновало не так сильно, как сама работа. Я сыграю на этом и подам остальным авантюристам пример, попутно доказывая серьезность намерения Инзаку. Если он еще не забыл, я собираюсь перестроить всю систему авантюризма. И начну с банального: информация о монстрах, о травах, о местных народах, о самих приключенцах. Для этого мне не нужно много людей и длительные вылазки, достаточно окрестных земель, пока не наберутся добровольцы. А потом эта зараза расползется по миру, и нам останется только дожидаться результатов. Я еще заставлю этот мир заниматься самоизучением. Отпустив мага, я вежливо распрощался с остальными членами Мечей Тьмы и отправился к Синей Розе. Никогда бы не подумал, что вновь вернусь к вербовке людей. Но этот мир не оставил мне другого выбора, кроме как вспоминать старые трюки и схемы. Ао, неужели его величество, сам император-чемпион, снизошел до нас? Это большая честь. Задорно поздоровалась со мной Гагарин, не обращая никакого внимания на дернувшихся дворян. Похоже, они уже собирались перехватить меня и навешать лапши на уши про добрососедство и взаимовыгодность, но искательница приключений адамантового ранга, как и полагается, мощно защитилась. Всего пара нелестных слов в мой адрес моментально отвадила их от нашей компании, чтобы, чего доброго, не отхватить вместе с синей розой. Но даже стражи уже признали полезность этой команды, а потому без приказов даже пальцем их не тронут. Может, сделают выговор и припугнут, чтобы знали свое место, но не более. Могла бы и уважение проявить к моему чемпионскому величеству, если бы на Гагарин было какое-нибудь банальное платье, я бы точно нашел, что ответить на эту колкость. Но на ней был весьма недурно сидящий мужской костюм, поэтому пришлось опустить шутку про агро в балетной пачке. Так что это все значит, в ужасе скосил я взгляд в сторону Лакюс, которая цвела и сияла в обществе Себаса, хотя они едва ли нормально разговаривали. Драконоид едва ли успевал отвечать на вопросы, а ему еще и какие-то предложения пытались пропихнуть. Да вот сами не знаем. Она как увидела вашего дворецкого, так глаз с него не сводила, а потом и вовсе решила все разузнать сама. Вот теперь не знаем, что с ней делать. Если даже ее товарищи по команде не знали, как ее оттащить, то мы были бессильны. А у меня ведь только-только начал зарождаться кое-какой план, в котором она играла ключевую роль. Нужно придумать, как на этом сыграть. Вам не о чем переживать. Наш железный дворецкий непробиваемый достаточно деликатен, чтобы избежать обид. Впрочем, за Лакюс вы все же присмотрите. Как бы чего странного не учудило, чем дольше я на нее смотрел, тем тревожнее мне становилось. Настоящая подростковая влюбленность, как она есть, не спать, только быть рядом и хоть бы толику внимания. Плавали, знаем, опасная зараза, этого лиса в молодости чуть по стенке не размазала. Что бы она ни придумала, не думаю, что это будет страшнее вашей войны и заговора в стиле кровавого императора. Сначала мне показалось странным, что эта гора мышц вообще до подобного додумалась, но потом я вспомнил, что их команда с принцессой на короткой ноге, и чтобы розы вдруг чего не учудили, та держала их в курсе наших, если не планов, то хотя бы идей. В конце концов, адамантовые были теми еще борцами за справедливость, поэтому могли и самодеятельностью заняться, а она нам ни к чему. Сама поражаюсь этой мысли, но я согласна с Гагарин, дала о себе знать и Вилай, которая до этого момента просто молча наблюдала за выпавшими членами своей команды. Не только Лакюс, близняшки тоже проигнорировали встречу со мной, полностью сконцентрировавшись на... Нет, не на Кью, с ней была лишь Тя, а вторая подбиралась к Мары с весьма нездоровым блеском в глазах. За этим очаровательным красным платьем и с диадемой на голове никто не смог бы увидеть в нем Шатакуна, но этот лис почему-то был твердо уверен в обратном. Тина твердо и уверенно шла к своей цели, стоило ей только рассмотреть эльфа среди толпы мужчин, и мне это очень не нравилось. Похоже, этому пареньку не повезло, но он кажется достаточно уверенным в себе, чтобы выйти сухим из воды. Гагарин, как и все присутствующие, верно поняла намерение, но неверно истолковала саму цель убийцы. Аура девушка, хоть и носит мужскую одежду, а вот Мары надо спасать, резко переведя пораженный взгляд сначала на меня, а потом на эльфа. Авантюристки потеряли дар речи. Ну да, у нас есть свои ловушки и что с того, у каждого свои фетиши. О, уже не надо, похоже, Аура, как и полагается заботливой старшей сестре, заметила посягательство Тины и задействовала свои дыхательные навыки. Та так и замерла на полушаге, покрывшись испариной, а потом неспешно, буквально по сантиметрам начала отступать назад. «Зачем вы вообще нарядили его в платье?» — пораженно пробормотала Гагарин, похоже, попросту не веря своим собственным глазам. Правда, сложно сказать, насчет чего именно она так сильно сомневалась. То ли ее смущали наши вкусы, то ли скрытая сила паренька, что отпугнуло даже ассасина. Его так воспитал родитель, беззаботно пожал я плечами, показывая Ауре большой палец вверх. Сегодня она заслужила лично от меня похвалу и угощение, а насильно переодевать мы его не хотим. Если нравится, пускай носит. С силой друида сотого уровня он может носить все, что захочет, и окружающие будут это уважать, хотят они этого или нет. Чего у вас только нет: и эльфийские дети, и вампиры, и демоны, и нежить, и даже огромные прямоходящие жуки, которые умеют пользоваться оружием. Как-то это слишком для бессильных жертв обстоятельств, не находишь? Подняла достаточно болезненную тему Гагарин, наверняка пытаясь вытянуть из меня зацепки по тому, что на самом деле происходит. Я сказал бессильных, а мне почему-то казалось, что тогда я сказал очень сильных, ха-ха-ха. Благодаря актерскому мастерству этого лиса смех и правда получился искренне невинным, но от него даже у меня мурашки побежали по коже. Впрочем, про то, что мы всего лишь жертвы обстоятельств, этот лис не преувеличивал. Те, кого вы здесь видите, и есть наши обстоятельства, стерев с лица легкомысленную улыбку. Я приосанился и обвел взглядом сотую часть того, что обязан любой ценой сохранить. Они дети наших с Айнзом лучших друзей. И так уж получилось, что наш общий дом оказался телепортирован на ваши земли. Мы трудились над ним почти 10 лет и вложили в него слишком много сил и средств, чтобы уйти ради чужого комфорта. Поэтому и пришлось пойти на некоторые отчаянные меры, чтобы обезопасить обстановку, и, как показала практика, это было лучшее решение из возможных. Мы твердо встали на ноги и показали окружающим, что нас нужно не просто бояться, как каких-нибудь монстров, а уважать, как личности с незаурядными талантами. Знаешь, твоя легенда про путешественников была как-то посерьезнее, бровь воительницы изогнулась дугой, а во взгляде промелькнул вызов, мол, докажи. А мне и не трудно, я в любом случае собирался позже пригласить их в гости, а я ему верю. Это просто невозможно, чтобы такое количество монстров смогло пробраться незамеченным в самый центр оплота человечества, как его любят называть люди из теократии, сделала очень верное замечание Ивилай, но другого я от нее попросту и не ждал. Даже несмотря на скромный уровень у нее за плечами огромный опыт и мудрость прожитых веков, она потрясающая. А, извини, я не это хотела сказать, я не хотела называть вас монстрами или как-то еще оскорблять. Из-под привычного черного плаща показались тонкие белые ручки, и вампирша начала довольно забавно ими жестикулировать в попытке отгородиться от собственных слов. Нет, ты абсолютно права, мы именно что монстры. Но это ведь совсем не мешает нам любить. Аккуратно поймав холодные ладони заклинательницы, я постарался ее успокоить, пока подозрительных взглядов не стало еще больше. Хоть силы в нас и с избытком, а облик отличается от человеческого, это не отменяет того, что у нас есть точно такие же привязанности и слабости. И одна из этих слабостей – сентиментальность. Мы не можем покинуть место, в котором их родители нашли свое последнее пристанище, и в котором мы с Айнзом собираемся встретить свои последние часы. Это гробница, наш собственный центр мира, и мы его ни за что не отдадим, даже несмотря на то, что это были лишь красивые мысли вслух. Что-то внутри меня подрагивало, словно натянутая струна. Назарик ведь в самом деле был гробницей богов, и отчего-то я бы, правда, хотел встретить свой конец именно в ней. Как негласный, но полноценный член гильдии Айнса Улгаун уйти вслед за остальными. Эй, не принимай так близко к сердцу, моментально смягчила свой напор воительница, стоило ей только увидеть, как этот лис теряет над собой контроль. В отражении глаз Гагарин я уже видел свои вертикальные зрачки и заострившиеся черты лица. Казалось бы, такие слабые, но искренние, эти эмоции взяли верх. Прошу прощения, мне не стоило об этом рассказывать. Если стражи узнают, что мы вообще думаем о собственной смерти, они себе от беспокойства места найти не смогут, и это был еще самый безобидный из вариантов, тот, до которого додумался я. А что там решат Альбеда с Демиургом, даже представить страшно, уже не говоря о Ика, для которой я царь и бог в одном лице. К нам могут как приставить пожизненную охрану, так и вовсе под домашний арест посадить. Да уж, кто же знал, что ты такой чувствительный. Принцессе с тобой крупно повезло. При одном только упоминании Реннир нас с этим лисом так тряхнуло, словно молния шарахнула. Пф, ха-ха-ха, что это было? Вовремя закрыв рот рукой, чтобы не загоготать на весь замок, воительница оперлась на столб для сохранения вертикального положения. Неужели его величество так боится первой брачной ночи? Пришла к на удивление верному выводу Гагарин, однако представления об этой ночи у нас были диаметрально противоположные. Ей-то представлялись чистые, невинная, смущающаяся принцесса в одной кровати с непоколебимым монахом-убийца армии, который робеет и не знает, что делать с голой девушкой. А вот перед моими глазами представала маленькая бледная Альбеда с глазами, как у мертвой рыбы, и монах-убийца армии, который изо всех сил отмахивается от нее клеймом. Страшно, страшно. Тут бы и Сатору вздрогнул. Может, пока до церемонии осталось еще немного времени, я помогу тебе получить первый опыт с женщиной, обещаю быть нежной. В этот раз нас дернуло уже не так сильно, но в придачу к этому тело еще и встало в защитную стойку, выпуская когти и направляя хвосты на Гагарин, которая уже потянула к нам руки. «Я тебя предупреждаю, женщина, ни шагу дальше, иначе я за себя не отвечаю, если не себя, то хотя бы Кёю нужно защитить от этого ужаса, ему ведь всего 10 лет, никакие грехи не заслуживают подобного наказания». Между нашей троицей повисло неловкое молчание. «Пф-ха-ха», и мы с Гагарин искренне рассмеялись, не в силах больше поддерживать серьезное настроение, и плевать, что там думают аристократы. После того, как мы посадили их всех в лужу, пускай думают что угодно, положение дел это не изменит. Главное, что я нашел себе друзей в этом новом мире. Боже, бессильно выдохнула Ивилай, наверняка не понимая нашего варварского юмора. Эти заклинатели вообще люди излишне серьезные, я еще ни одного веселого не видел. Все из себя такие угрюмые и пафосные, словно каждый день встают не с той ноги в окружении благороднейших из дворян. «Извини, Ивилай, я просто устал от всего этого высшего света, и мне нужна компания нормальных людей и дурацкие шутки. Иначе авантюрист во мне банально повесится на собственном хвосте, с этими дворянами не поговорить нормально, не пошутить попросту невозможно, только вести дела. Со стражами та же беда, никто из них не понимает юмора и банально не оказывает даже словесного сопротивления. Вот и остаются только знакомые авантюристы, среди которых всего две команды относятся ко мне адекватно. Круг знакомств хоть и маленький, но и этого мне хватает для душевного комфорта. Вот именно, малявка, расслабься, мы просто шутим. Но, я уже натренированный на демиурге, мне второго слова ждать не надо. Какие мы скромные, ваше величество, хохотнула Гагарин, здраво оценив разницу в толщине своей брони и длине моих когтей. Правильно, ни шагу ближе. Ваше величество, надеюсь, они вам не сильно докучают. Неожиданно раздался из-за моей спины смущенный женский голос, чей обладатель, похоже, решил пойти к мечте через верхушку. Ао, мне их компания только в радость. Так сказать, налаживаем международные отношения. А как прошли ваши переговоры, мисс Салвейн? С лица Лакюс так и не сходила смущенная улыбка, и как бы она ни старалась, у нее не получалось принять строго официальный вид. Возможно, этому мешали именно наши с Гагарин ехидные мины, которые очень жирно намекали на то, что с ней и так все понятно, можно не оправдываться. «Ха, хорошо, ваше величество, у вас замечательные слуги. Уверена, среди них принцессе нечего бояться». Лакюс приложила немало силы воли, чтобы признать очевидное, но надолго ее все равно не хватило. Она сразу же поспешила сменить тему. «Что верно, то верно. Один только этот дьявол вызывает у меня мурашки по коже, а он ведь просто министр», крайне лестно отозвалась о демиурге Ивилай, наверняка так и не сумев определить его настоящий уровень сил, но почувствовав подавляющее превосходство, как перед монстром, над чьей головой висит череп на месте уровня, то ли на 10 уровней выше, то ли на все 50, сказать сложно, но то, что вломит по первое число, ясно как день. Риннер полностью доверяет его величеству и его слугам, поэтому и нам не стоит в них сомневаться. Соседство с нежитью и демонами, цена, которую и она, и король готовы заплатить за свободу, Лакюс легко так пафосно и жертвенно говорить, она-то не знает, что принцесса с нашими демонами чей гоняет, а король так и вовсе обеими руками вцепился в возможность подарить дочурке счастливую семейную жизнь с Клеймом. Но все это не суть важно. Главное, Лакюс задала нужное мне направление разговора, и пора этим воспользоваться. К слову о цене, которую готовы заплатить, загадочно начал я, чтобы привлечь всеобщее внимание. Пора действовать, другого шанса у меня уже не будет. Тишина, область. Еще раз убедившись в том, что заклинание хорошо лежит, я аккуратно взял Лакюс за обнаженные плечи и выпустил когти, чтобы не дергалось. 2000 золотых монет. Сходу озвучил я вознаграждение за индивидуальное задание, которое можно было доверить только истинному дворянину королевства. Замени меня на свадьбе, и эти деньги будут твоими. У меня есть специальный предмет, с помощью которого ты сможешь скопировать мою внешность и голос, так что все, что останется сделать, соблюсти все формальности. Вся надежда только на тебя. Не знаю, что именно сейчас было написано на моем лице, но даже авантюристку адамантового ранга проняло. Мне было страшно, противно и тошно от одной только мысли о близости с маленькой Альбедо, а что случится, когда я ее увижу? Да меня же наизнанку вывернет прямо под венцом, когда скомандую целовать. Че что, ваше величество, я не могу так поступить. Как и положено поступать в таких ситуациях, Лакиус начала ломаться, но я был к этому готов. Не будет ничего удивительного в том, что чужеземец не сможет идеально соблюсти все свадебные традиции чужой страны. Авторитет среди дворян меня не беспокоит. Стражи и слова не скажут, посчитав, что так я просто решил подстраховаться и защитить свою жизнь. И чтобы ваше исчезновение не посчитали странным, я похожим образом подменю вас. Все, что от вас требуется, пережить свадебную церемонию вместо меня, а потом мы сразу же поменяемся обратно. Лакиус, это вопрос жизни, смерти и уважения моей огненной богини. С самого приезда меня бьет озноб, а это очень нехороший знак. Лисьи пары, созданные Тамама, абсолютны. Без ее одобрения новый союз попросту невозможен. Никто не смеет идти против воли прародительницы, даже ее чемпион. Особенно чемпион, я уже перешел на откровенную ложь, но делать было нечего. Этот лис просто не мог взять и признаться, что его тошнит от золотой принцессы. Вопрос религии пока еще достаточно остр, чтобы им оперировать, поэтому делать нечего. Придется прикрываться высшими силами, даже если потом они мне отомстят. Это слишком внезапно, мне нужно немного подумать и посоветоваться с остальными. Да и Риннер, как бы это сказать, клянусь, если она скажет, что Риннер с нетерпением ждала этой свадьбы, меня вырвет прямо здесь и сейчас. Я отдам тебе Себаса на одни сутки, тихо прошептал я над самым ухом мисс Салвейн, и ее дыхание моментально выровнялось, а тревога исчезла без следа. Я не хотел прибегать к этому, но Тачми создал его слишком популярным идеальным, чтобы просто проигнорировать подобный козырь. Церемония начнется, как только будет заключен мирный договор. Нам нельзя медлить. Теперь уже Лакиус вцепилась в мои плечи, а в ее глазах разгорелась такая решимость, словно даже отсутствие маскировки ее бы не остановило. Серьезно? Ошеломленный вопрос Гагарин был последним, что я услышал перед тем, как искательница приключений потащила меня в один из множества коридоров, чтобы уединиться. Никогда бы не подумал, что в новом мире придется спасаться бегством от маленьких девочек. Ну, Риннер наверняка худшая из всех, поэтому мне ни капельки не стыдно. Пов три ей лицо. В конце концов он просто подкупил нашего лидера. Вот же прохвост. Задорно расхохоталась Гагарин, в кои-то веки разглядев за этой маской притворства часть настоящего Кёи. Это ж надо быть настолько неуверенным в себе. Против армии выйти, запросто, а принцессу поцеловать, ни в какую. Мне его даже жалко. Не то чтобы это было чем-то паранормальным, но жуткой застенчивости от такого сильного монаха ну никак нельзя было ожидать. 2000 золотых за халтурную работу на час, такого с их командой еще не случалось.